Деревня была размером с Дептфорд. Североамериканцы были редкими гостями трех ее постоялых дворов, ведь все это происходило задолго до того, как орды любителей зимнего спорта захлестнули Тироль, и в каждой захолустной гостинице, на каждом постоялом дворе появилось некое подобие современной сантехники. Я поселился в неизбежном рыжем коне и начал осматриваться. И сразу же выяснилось, что я не единственный в деревне чужак. На базарной площади стоял брезентовый балаган с выцветшей вывеской «Большой ярмарочный цирк святого Витта». Кто-кто? А уж я-то точно не мог пройти мимо цирка, посвященного святому Витту, покровителю бродячих балаганщиков, к чьей помощи взывали, а в деревнях и по сю пору взывают, при хорее, она же Виттва пляска, параличе и прочих телесных трясучках. На афишах не было ни петуха, ни собаки, полагающихся святому Витту по чину, зато они обещали человека-лягушку, величайший из тирольцев, лесной нелюдим. И какая удача! Бородатая женщина! Я твердо решил, что посмотрю эту бородатую леди. И, будя представить такая возможность, выясню, не была ли она жестоко обманута в любви. Цирк оказался крайне жалким. В нем почти физически витал дух поражения убожества. Не было никакой программы, никакой логики выступлений. Время от времени, когда зрителей набивалось побольше, два мрачных, словно свет им не мил акробата, что-то такое, прыгали, кувыркались и ходили по свободному канату. Человек-лягушка сидел на собственной голове. Судя по кислой физиономии, это занятие не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Дикарь рычал и не очень убедительно грыз кусок сырого мяса с клочком шерсти на краю. Поясняющий мрачно намекал, что сегодня ночью не стоит выпускать собак на улицу. Однако никто, похоже, не боялся ни за свою собаку, ни за себя. Когда вокруг дикаря не было зевак, он мирно сидел на стуле и, судя по движению челюстей, утешался порцией жевательного табака. Унылый лилипут танцевал на бутылочных осколках. В его босые ступни въелась несмываемая грязь, осколки обкатались от долгого использования почти как пляжная галька. Гвоздем показа был несчастный Ринальдо Гетерадельф. Когда Ринальдо снял рубаху, мы увидели у него на животе тошнотворный, чуть подрагивающий ком. При большой силе воображения, да с помощью поясняющего, можно было различить маленькие ягодицы и нечто вроде недоразвитых, совсем без ступней ножек. Асимметричные сиамские близнецы. Бородатая женщина сидела и вязала. Глубокий вырез на ее платье являл взору подножия огромных холмов, с места отбрасывая любые подозрения в фальсификации. Кривляние карлика и аромат тирольских «Ледерхозен» — кожаные штаны на помочах — были тяжким испытанием даже для человека, привыкшего находиться в одном помещении с целой бандой школьников. Я решил, что хорошенького понемножку, и повернулся к выходу, но в этот самый момент на помост гибко вспрыгнул молодой парень. Он встал рядом с величайшим из тирольцев, лесным нелюдимым, и начал показывать карточные фокусы. Его пальцы двигались быстро и безукоризненно точно. Это был Пол Демпстер. Я давно уже молча согласился с мнением мистера Махаффи и мисс Шанклин, что Пол, скорее всего, умер. И уж во всяком случае пропал навсегда. И все же сейчас у меня не возникло никаких сомнений, никаких «не верю собственным глазам». В 1915 году, когда я видел Пола последний раз, ему было 7 лет. За 14 лет он превратился из ребенка в мужчину и мог, казалось бы, неузнаваемо измениться. Однако я узнал его с первого взгляда. Да и то сказать, кто, как не я, учил его когда-то высокому искусству престидижитатора. И пристально, с ревнивым восхищением смотрел, как он демонстрирует недостижимые для меня чудеса ловкости. Да, Пол изменился и повзрослел, но его руки, его стиль работы с предметами нельзя было перепутать ни с чем. Он выдавал сопроводительный треп по-французски, перескакивая иногда на австрийского образца немецкий. Работал он очень хорошо, даже великолепно, слишком хорошо для этих зрителей.